Основные даты жизни и деятельности Сергея Владимировича Ильюшина. 1894, 31 марта. Родился в деревне Делялево Вологодской губернии. 1909-1910. Чернорабочий на фабрике Яковлева в Костромской губернии, на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, в имении Осипова в Вологде, на заводах Невский, Тентелевский и Комендантском аэродроме Петербурга. 1911. Возчик молока маслодельного завода деревни Березники Вологодской губернии. 1912. Чернорабочий, табельщик, смазчик на станции Бурия Амурской железной дороги. 1913-14. Чернорабочий, смазчик, помощник машиниста экскаватора на Балтийском судоремонтном заводе в Ревеле. 1915-16. Декабрь. Нижний чин, солдат управления Вологодского воинского начальника. 1916 январь, 1918 август. Помощник авиамоториста Комендантского аэродрома Петроград. Сдал экзамен на пилота-авиатора при школе Всероссийского аэроклуба. 1918 август, 1919 май. Заведующий отделом сооружений Вологодского совета коммунального хозяйства. 1919 май, 1921 октябрь. Авиамеханик, старший авиамеханик, военком 6-го авиационного поезда мастерских 6-й Красной армии, Кавказского авиационного поезда мастерских 9-й Кубанской и отдельной Кавказской Красной армии. 1921 октябрь, 1926 июнь. Слушатель Академии Воздушного флота. 1926 июнь, 1931 декабрь. Председатель самолетной секции Научного комитета ВВС. 1931 декабрь, 1933 январь. Начальник конструкторского бюро ЦАГИ. 1933-1935. Начальник Центрального конструкторского бюро ЦКБ. 1935-1970. Главный конструктор, генеральный конструктор самолетов. 1977, 9 февраля. Скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.